возвращаясь с Кукуя, нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в разброд, сталкиваясь багинетами. Лева нога — сено, правая нога — солома. Помни науку! Шагом! Сено! Солома! Сено! Солома! Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно. Дерьмо! Кто ставил кафтаны? Господин бомбардир, кафтанцы выданы на Сухаревой швальне. Раздевайся! Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Меньшиков хвалил Петру, что сукнецо, где поставит он, не хуже гамбургского. Поставили дерюгу пополам с бумагой! В воровстве рожден, вором был, вором и остался. Ну, погоди. Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства. Гуляли до 7 часа. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний диакон по прозванию Педрила. Зверогласный и звероподобный мужчина, без вершка сажень росту, в обхват, как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку. Ты, огурчик, пожалуй, накося. Иди к черту. Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным, раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь в полстакана или накинуть пиявки на загривок. Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков. Иди ты туда же. Диакон первый увидел в окошко Петра. Никак Грозин пожаловал. Не успели спохватиться, Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу ткнул ему под нос солдатский кафтан. Это лучше гамбургского! Молчи, вор! Молчи, не оправдаешься! Схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены, и когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону. У того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и ту трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях, около кресла. Петр только подышал над ним. «Встань! Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил! Даю неделю сроку! Не продашь!» Быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно? Продам. Много раньше продам, ваше царское величество. А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен. Мельхиас, господи, да когда ж мы тебя обманывали? Ведь с этим сукнецом-то что вышло? Ладно, вели завтракать. Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Константинополе. Созваны были 23 конференции, но ни мы, ни взад, ни вперед, ни турки. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, уступить туркам все, что возможно, кроме Азова. А о гробе Господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков. И уступив, уже на сей раз стоять крепко. На 23-й конференции Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово. Жития нам осталось в Цареграде 2 недели. Не будет мира, сами на себя пеняйте. Флот у великого государя не в пример прошлому году. Чай слышали. Будет мир — хорошо. Не будет — еще нам лучше». Капитан Памбург, зная, что много глаз глядит в подзорные трубы на его корабль «Крепость», послал матросов на мачты, будто бы готовить паруса к походу. После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветным мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивала город. На другой день был подписан мир. Иван Великий гудел над Москвой. 24 молодца-гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын вышел на постельное крыльцо, уже зараставшее крапивой и лопухами. Внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ. «Идти на свейские города ратным людям войною, быть на коне всем стольникам стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела». Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские жонки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церковок громогласно вопили дикана «Победы!». Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники, иные по-старинному в латах и япончах, горяча коней врезались в толпу, хлестали нагайками. Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках. К шведской границе подходили босыми, по шею грязи, без строя. Когда огибали Ильмень озера, вздутые волны, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег. От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров, сверху дождь, снизу топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения. Как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. В верстах в двух от Нарвы по течению реки, через два рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе. Видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Химгородской дороги, вышло на холмистую равнину и ввиду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий. Солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. Все, проходя, оборачивались к лысому бугру в стороне от дороги. На бугре на серой лошади сидел царь в железной кирасе. Смотрел в подзорную трубу. А стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков. Поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки. Их в крепости было не менее 300. Гарнизона 1002. Пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета. Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. «Раньше ноября и думать нечего. Покуда мороз не хватит, не подвезем ломовых пушек. Одно на бумаге, а одно на деле». На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком. Красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни. Сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки. Искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь, и стены. Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло. «Заряд!» Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до 15 ноября. Две недели бомбардировали, взрывали мины, подходили опрошами, стен так и не проломили и города не подожгли. Шведская армия скорыми маршами подходила по Ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в Пигайокских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах. Нашумели много. Это можем. Воевать еще не научились. И с того конца взялись. Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить. Понял? Петр Алексеевич, отдай войско мне на эти три дня. Ей-ей, а? Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку. Главнейшим начальником завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски. Боевой. И наши иностранцы при нем будут бодрее. Ты соберись, слышь? До свету поедем. Петр Алексеевич, куда поедем? В Новгород. Петр взглянул, наконец, в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Густо начал багроветь. Надулась жила поперек вспотевшего лба. И, сдерживая гнев... Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего. Думаешь, под Нарвой начало и конец? Войне начало только. Должны одолеть. А с этим войском не одолеем. Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег. Скакать со шпагой — последнее дело. Дура! Храбрее Карла хочешь быть? Опусти глаза! Не моги смотреть на меня! Алексашка не послушал, не опустил глаза. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся, отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы. «Минхерц! Сердечный друг! За меня стыдно стало!» «Подожди, еще чего случится? Все морду отворотят!» Карл испугался, войско бросил. В Новгород ускакал, все равно как тогда, к Троице. «Ладно...» «Вытри личика, поди встреть, господа генералы пожаловали!» Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле, за окном свет факелов. Звеня шпорами вошел герцог и генералы. Красные от ветра, встревоженные. Что случилось в такой поздний час? Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой исчерканные строки. «Ингоцном во имя Божье. Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войском его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по нижеследующим статьям. Первая статья. Его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как к самому его царскому величеству. Третье.